Глава 18. «Вы были правы», — сразу начал медик изменившимся голосом. «Виса Савири умер до взрыва. Я провел углубленные исследования, и выявились новые детали. Прежде всего, трупная окоченелость. Изучив угол перелома частей тела, я пришел к однозначному выводу, что в момент взрыва жертва уже окоченела. Тело, сохранившее гибкость, не может так ломаться, даже под воздействием мощной ударной волны. Я также рассмотрел фотографии фрагментов тела на острове. Между ожогами, следами копоти и металлическими осколками я обнаружил покраснения, которые исчезли, когда останки были доставлены к нам. Трупные пятна. Вы ведь знакомы с принципом их образования? Когда субъект умирает, кровь перестает циркулировать и скапливается в виде подкожного слоя». «И что?» Эти фотографии были сделаны в субботу, в полдень. Тогда, очевидно, пятна достигли максимальной интенсивности окраски, стадия, которая наступает через 12 часов после смерти. Подсчитайте сами. Паренек умер накануне около полуночи. В голове Эрвана промелькнула первая гипотеза. Во время охоты на человека лисы взялись за Виссу слишком жестоко, отчего мальчишка и умер. На том этапе все еще могло сойти за непреднамеренное убийство. Неудачное падение на камень, сердечный приступ и так далее. Нападавшие запаниковали, они позаимствовали зодиак на причале и направились на Сирлинг. Спрятать тело в Табруке показалось хорошей мыслью, не пришлось закапывать. Обнаружили бы останки очень нескоро, если б только уже на завтра снаряд не эксгумировал покойного. «Тут еще одно», — продолжил Климан, утративший всю свою надменность. «Я отметил два типа ранений. Те, которые не кровоточили и наступили после смерти, и другие, которые кровоточили. Виссу пытали и изувечили при жизни». «Прощай, гипотеза о несчастном случае». Эрван сразу перешел к другой версии, куда более скверной. Лисы оторвались на своей жертве. «По вашему мнению, от чего он умер?» «Трудно сказать, но с ним обошлись с чудовищной жестокостью. Резанные раны, разрывы, увечья». В конечном счете отец оказался прав. Эрван — именно тот человек, который требовался. Когда речь шла о самых чудовищных убийствах и наиболее грязных инстинктах, именно ему поручалось навести порядок. По ассоциативной цепочке он пришел к мысли о родителях мальчишки. Кто сообщит им новость? Что вы можете сказать о методах убийцы или убийц? «Пока ничего, но я изучу каждую рану и постараюсь, так сказать, восстановить ее историю. Те, кто с ним такое сотворил, настоящие мясники. Я сделаю токсикологическое и патологоанатомическое исследование того, что осталось от органов. Кто знает?» Готовности сотрудничать у Климанта явно прибавилось по сравнению с их первой встречей. Эрван уже собирался дать отбой, когда тот добавил. «И последняя странная деталь. Я думаю, ему обрили голову». «Вы уверены?» «Почти». «Это не результат взрыва или огня?» «Нет. Видны следы машинки для стрижки. Может, это было частью ритуала?» «Почему ритуала?» «Я просто так сказал». Эрван в первую очередь подумал об испытаниях при посвящении. «Нужно будет выяснить». «Окей», — заключил он. «Дайте мне знать, когда будут новости». «А с остальными мне как быть?» «Какими остальными?» «Офицерами из Карверика, армейскими экспертами. Они звонят мне каждые 2 часа, чтобы узнать, как у меня дела». «Это они попросили вас провести подробное вскрытие?» «Нет, но я должен представить им свой отчет. Такова процедура». «Но пока вы будете его составлять, мы ведь и до завтрашнего утра доживем, верно?» «Крайний срок». «Тогда завтра и поговорим». Эрван дал отбой, взволнованный и возбужденный. Он еще не знал ни как использовать известную только ему сенсационную новость, ни что делать с несколькими часами опережения, которыми он располагал. Он позвонил Крипо. Осмотр комнаты был закончен, результатов ноль. Эрван ввел напарника в курс дела относительно Виссы. Тот никак не отреагировал. Даже у лютнистов после 25 лет службы дубленая шкура. «Что скажем служивым?» «Пока ничего. Спросим, как ни в чем не бывало, что они выяснили». «У тебя уже есть какие-нибудь соображения?» «Или смерть Виссы — результат линчевания, или убийство никак не связано с посвящением. Его пытали по другой причине, а общая обстановка именно этой субботы только запутала следы». Не переставая говорить, он подошел к стене, украшенной фотографиями Рафаля, Миража, а также портретами курсантов, которые вылезали из своих птичек. На этажерках выстроились кубки и кокарды. «Если Аршамбо присутствовал на вскрытии», — заметил Крипо, — «он в курсе, верно?» «Я о нем совсем забыл. Позвони ему и скажи, чтобы придержал язык». «Это все?» Эрван вгляделся в лица дипломированных пилотов. Улыбка сбывшейся мечты о небе. «Нет. Свяжись с Верни. Пусть пороется в архивах жандармерии и судебной полиции Британии и выявит все случаи жестоких убийств с нанесением увечий». «Он не поймет. Он все еще цепляется за версию с посвящением». «А ты с ним уклончиво. Пусть прочешет кутузки и психушки Запада Франции. Нельзя исключать, что какой-то психопат освободился и забрался в Ланды». «Вроде волка-оборотня?» «Не болтай ерунды. Климан нам готовит отчет из тех, что нечасто приходится читать. А сейчас мы с тобой против кашпамов. Сделай для нас справку по лисам-крысам. Сначала новобранцы, потом старики. Я жду своих в той комнате, где допрашивал пилота». «И как? Это что-нибудь дало?» «Что может быть тупее марширующего вояки?» «Вояка летающий».